Однажды проповедовал в Ленинградской церкви. После проповеди подходит один молодой человек и говорит: «Я так понял, что работая милиционером, я не попаду в Царство Небесное». Я говорю: «Ты что, милиционер?» Он: «Да». Ну, он так одет, плащ был на нем такой гражданский. При мне, говорит, тут висит пистолет и дубинка со мною. Так вот, он говорит, попаду я в таком состоянии на небо или нет? Я ему говорю, что в таком состоянии не попадешь. Надо все это оставить. А он говорит: «А квартира? Я жду квартиры». Так вот, по поводу того, что я сказал, у нас одна сестра работает прокурором, ну, возник вопрос, можно ли работать прокурором верующим? Конечно, я как служитель ходил на работу к ней дважды и расспрашивал, чем она занимается, какая ее деятельность. Ну, если работать вообще как прокурор там на судах и прочее, это не христианская работа. У ней чисто такие по гражданским делам, ну, такие, можно сказать, маленькие дела ей доверили. Никаких у ней нету ни пистолетов там и других моментов. Она этим не занимается. И, слава Богу, открыто там свидетельствует. Вот в этом году у нас одна сестра будет принимать крещение, которая тоже работает в милиции. При ней есть форма, которую она носит, при ней есть оружие и так далее. Мы, конечно, ей сказали: «Сестричка, все это надо оставить, пойти надо конкретно сказать, что ты теперь христианка, все это сдать надо, а потом уже будешь решать вопрос крещения». Слава Богу, муж у ней, конечно, тоже директор, очень большие препятствия ставит, но она мужественно сделала все это, оставила, все сдала, все открыто засвидетельствовала: «Я теперь христианка, все это мне не нужно». Ее, правда, оставили при милиции как медсестра, но все остальное она свободно сдала. Так что в этом плане есть опасность, братья и сестры, есть опасность вот на таких работах находиться, есть опасность. Но немножко потом я добавлю, когда буду слово говорить. Есть вопросы какие? На украинском мове, пожалуйста. У вас на вечернем собрании, как я понял, намечается тема по отношению немножко брака поговорить. Я вот вам задам вопрос, отвечать не буду. А вы решите на вечернем собрании. Ну, а нам как-то потом дойдет, как вы решили. У вас на Украине случилась одна беда у семьи служителя. Хорошая девица была, член церкви, но потом нашелся молодой человек, безбожник, обольстил ее, она упала в блуд, ее отлучили. Так, наверное, года два она не была членом церкви. Можно ли ей теперь одевать белое платье? Собрались много служителей. Отец, как отец-служитель, говорит, можно. Другие говорят, нет. Я вам не скажу последний результат, а вот вы решите, можно или нельзя. А сейчас я прочитаю из книги пророка Захарии, 3 глава. Ко мне так некоторые обращались из юношей по вопросам вот хождения перед Богом и почему бывает слабости, немощи, падения и так далее. Вот это местописание, послушайте, она отвечает на этот вопрос. 3 глава пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? И Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. А кого не стало? Плохо слушали. Кого не стало? Не стало сатаны. Вот когда-то я был на общении семейном, после так собрания подошли три пары. Ну и так они сказали: мы не сговаривались, и все три пары просят, говорят: мы вот поженились, вступили в брак. Одни 5 лет прожили, вторые примерно 7 лет прожили, одни 3 года прожили, а детей нет. Во всех вот этих пар нету детей. Они очень желали бы иметь детей, а вот Бог почему-то лишил их. И все они, третьи пары, говорят: брат, помолись, чтобы Бог снял с нас этот позор, чтобы у нас были дети. Братья и сестры, юноши, девицы, у Бога, мы с вами знаем, что Он не делает ничего по пристрастию или еще по каким-то там своим выводам. А вот Он делает, как мы ходим перед Ним. И вот этот человек, здесь имя Иисус, но это вы знаете, что это не Иисус Христос. Нет. Это человека, первосвященника, звали таким именем. Они возвратились из Вавилона, и вдруг увидел, вот пророк показывает ему Господь, стоит он, великий этот Иерей, и вот он видит, что ангел Господень с ним стоит, и видит такое, что по правую руку его стоит сатана. Хорошо это или плохо? По правую руку стоит никто иной, как сатана стоит. Ну, как вы считаете, с левой стороны, допустим, или впереди стоит ангел Господень, а тут же стоит и сатана? Хорошо это или плохо, я вас спрашиваю? А? Девицы, чего вы не отвечаете? Это плохо. Какое он имел право? Какое он имел право верующего человека, а в данном случае не просто верующего, а одной из великих вождей народа Божьего, и он вдруг имел право стать по правую сторону. И Писание здесь говорит, что он делал? Чтобы противодействовать ему. Чтобы противодействовать ему. Вот он что-то говорит, что-то делает, а сатана ему противодействует. Какая причина была, братья и сестры, какая причина была, что он имел на это право? На это право. Причина здесь описана, да? Вот я спрашиваю этих молодых людей, с одной парой побеседовал, со второй парой побеседовал. Есть причина какая-то? Какая-то есть причина. Почему имеет вот он доступ такой? Не потому, что Бог хочет, чтобы сатана рядом с нами стоял и противодействовал нам. Нет. Апостол Павел, давайте мы обратимся ко второму посланию Фессалоникийцам, объяснял, что будет последнее время, как будет действовать сатана. Вот мы сейчас в нашей церкви проходим по разбору книгу Откровения. И много вникаем, разбираем, почему такое случается. Здесь апостол Павел пишет во второй главе, говорит так. «Да не обольстит», третий стих и ниже, «да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Ну, если вы слышали, это опубликовано в журнале, если не ошибаюсь, «Виноградник», еврейский журнал такой выходит на русском языке. Не так давно опубликовали мессианские евреи, то есть верующие евреи, опубликовали, что начался строиться храм в Израиле. Только не центральный храм, который должен воздвигнуться, а храм, который недалеко от Иерусалима, строят они, как бы подготовка идет. Подготовка идет, будут готовить священнослужителей, будут готовить огромный хор. Вот сейчас, как они сообщают, нашли инструмент Давида 3000-летней давности, и 300 мальчиков готовят на этих инструментах, когда придет Иисус Христос, чтобы эти мальчики пели и играли на этих инструментах. Идет усиленная подготовка к встрече Мессии. И вот здесь Господь через Слово Божие говорит: «Послушайте, верующие, да не обольстит вас никто никак». Что, как сатана поселяется или может поселиться, вот, в храм? Мы с вами являемся храмом или нет? А? Являемся. Слово Божие определенно говорит, что вы храм Бога живого. Нам, конечно, не совсем там интересно, я думаю, что в это время церкви уже и не будет, когда там придет Антихрист, когда он будет совершать свои беззакония и так далее. Нам сейчас, вот сегодня, как нам постараться, чтобы в мой храм не сел, как здесь Писание? Помните, я еще говорил вам, когда был у вас, что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Нам сегодня опасность стоит большая, чтобы в моем храме никак не сел вот этот дьявол. В этом есть большая опасность. Вы знаете, так случай такой случился тоже недалеко от вас. Есть город один, и там прекрасный есть хор. И когда вышли для благовестия, хор этот подготовили, ну, братья так посоветовали, сестры все одели белые кофточки, черные юбочки, братья оделись тоже, черные костюмчики с галстуками. Ну и все вышли, хор примерно около 100 человек. Масса людей слушает их, и вдруг одна из ведущих хористков, солистка, упала и закричала: «Бесноватая!» Одна из ведущих хористков. Моя сестра там участник этого хора была, ну, тут быстро наскочили там, прижали ее так к земле, чтобы меньше увидели люди неверующие, вынесли ее. После братья начали расследовать, а что такое случилось? Почему? Давно верующая сестра, семья неплохая, дочери уже повыросли, сыновья. И вдруг вот такой момент сатана так подстроил. Вот как раз такое торжество людей, призыв к покаянию, а тут такое бедствие. Как мог сесть сатана в этот храм, храм, который должен был занять Господом, а там сел другой? Когда она пришла в себя и начала раскаиваться, она признается и говорит, что: «Братья, это была большая тайна в моей жизни, никто об этом не знал. Ни муж, ни дети. Моей дочери предложили двое братьев замуж выйти. А я молилась Богу: Господи», она-то подошла к матери и говорит: «Мама, Вот этот брат предложил, и этот брат предложил. Кому мне дать согласие? Она говорит, подожди, я помолюсь Богу. Ну, оказывается, слукавила. Недалеко от них жила одна женщина, которая обладала духом прорицания. Обладала духом прорицания, безбожница. Водима этим духом. Она пошла тайно к ней и задает ей вопрос. Вот ответь мне, кто из этих юношей лучше? Кто будет лучше относиться к моей дочери? Обладая этим духом прорицания, она ей там кое-что наговорила. И в это-то как раз время сатана и вселился в ее храм. Теперь уже стало поздно. Братья, сколько... Я не знаю, были ли с братьев из ваших служителей на этом общении. Примерно больше 100 братьев-служителей было. И когда муж привел ее для того, чтобы изгнать беса, это было нечто страшное, братья. Вот так братья пригласили ведущие меня поближе к ней. Она так посадили ее, муж ее держит. И когда она кричала... то дом молитвы большой. Знаете, некоторые служители, скажу вам откровенно, не выдерживали. Уходили из дома молитвы. Уходили из дома молитвы. Это нечто страшное, когда она кричала, все окна дрожали и все прочее. Простая, небольшая женщина. Друзья, вот Слово Божие нам говорит, что сатана – это не просто там какая-то игрушка, это реальная личность, это реальная личность. Поэтому-то верующие человеки, юноши и девицы, будьте особо осторожны, осторожны в вашем хождении перед Богом. Бог является не только любовью, но Бог является и огонь поедающий. И Бог – не всегда всепрощающий, но Бог и строго взыскивающий. И поэтому играть с Богом вот так или так есть большая опасность. Большая опасность. И вот если нам примерно представить, вот представьте себе, я стою как священнослужитель, и вы увидите, по правой стороне стоит дьявол, а тут же ангел Господень стоит. Причина здесь объясняется в третьей главе, вы ее почитать можете дома внимательно, пророка Захарии. Объясняется, когда он смотрелся и посмотрел, оказывается, он был одет в одежду запятнанную. Чем запятнанную? Не просто грязью, братья и сестры, а грехами разными, отступлениями разными. Если вы прочитаете книгу пророка Неемии, праведника Неемии, вы увидите, сколько этому праведнику пришлось бороться, сколько пришлось ему перенести скорбей и страданий, когда священнослужители связались с этим отступниками, то есть языческим миром. И ему очень много приходилось бороться, чтобы как-то очистить и освободить этих служителей. И вот настало время, когда повеление Господне говорит, «Оденьте его в одежды праведности, чистые одежды, одели его, сняли с головы, там одели, все хорошо, чистые одели. Куда сатана делся? Убежал. Ему там места уже нет, потому что все чисто, все свято, места ему нет. А когда есть пятна какие-то в нашей жизни, тогда, обратите внимание, не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Но еще есть одно но. Согласно книге Откровения, вы знаете, что должны миром сим управлять 10 царей. Сейчас миром управляет сколько царей? Кто-то говорит 8. Правильно, 8 царей сейчас всем миром управляют. Каждый год эти цари собираются, совещаются. И вот удивительно, если вы слышали, в этом году они вынесли или приняли решение добавить еще два царя. И таким образом будет в следующем, наверное, году уже и соберутся 10 царей, которые, согласно книге Откровения или книге пророка Даниила, управляют всем миром. И если вы знаете, что вот эти 25 государств европейских, удивительно, написали конституцию общую на 25 стран, выработали. И вот Папа Римский обращается к ним и говорит: что же вы сделали? Почему вы ни одной странички не написали, что все ведь вы христиане? А в конституции ни слова об этом нет. Царь ему отвечает. Это согласно Слову Божьему, если вы помните, 17 глава книги Откровения. Они съедят эту плоть, разорят эти всю религиозную систему. Это на это идет к этому времени. Мы с вами очень близко подошли к пришествию Господа. Настолько близко, братья и сестры, что на наших глазах совершаются великие дела Божии. Великие дела. Если апостол Павел 2000 лет назад говорил, что вот придет в храме, сядет, то, к великому сожалению, сегодня религиозный мир, он никакого отношения не имеет к Богу. Хотя, может быть, и молится, хотя, может быть, еще что-то делает, но никакого отношения он к Богу не имеет, потому что он имеет отношение с государственной властью, государственными законами и так далее. И вот сейчас в нашей стране, в России, принято такое постановление, собираются или уже создали, ну, семинарию такую, где будет учить капелланов. И туда подали заявление Союз Баптистов, Союз Пятидесятников и Союз Субботников, чтобы и от этих были свои капелланы в армии. И сейчас вы знаете, что выпускается журнал такой военно-патриотический, и его выпускают не какие-то безбожники, а Христианский Союз выпускает. И в этом журнале сразу пишет: «Наш главнокомандующий Иисус Христос». Это вот такое состояние, к которому мы с вами подошли. И апостол Павел очень предупреждает и говорит: братья, сестры, миленькие, мы являемся храмом Божьим. Но кто займет этот храм? Кто сидит в этом нашем храме, в нашем сердце, в нашем духе? Это есть великая опасность. Одну сестру постигло великое несчастье, горе большое. И вот она приходит, просит совершить молитву над ней. Я у ней спрашиваю: сестра, а в чем дело? Почему такое случилось с тобой беда? Она говорит, что мне немножко стыдно признаваться, но другого пути нет. Я погибаю сама, и погиб мой сын. Сын был член церкви, пошел в армию. Но ей очень не хотелось, чтобы сын ее попал в Чечню. Она очень боялась, что его там убьют. Приезжает она в армию, куда ее забрали, приходит к командиру и объясняет: я верующий человек, сын мой тоже верующий, я очень хотела бы, чтобы просить тебя, чтобы мой сын не попал туда. Командир говорит: это можно сделать, но это будет стоить примерно $600, ну и 3-4 бутылочки кагору. Чтобы нам все это решить, вопрос: это можно сделать. Иди подумай. Все это она тайно сделала, все это она нашла эти деньги, нашла 4 бутылки кагору, отвезла все это, сдала начальнику. Сын узнал за это. И вместо того, чтобы стоять твердо, он пошел, принял присягу, ну и сейчас в трагическом положении находится. Кто сел в этот храм? Кто дал такой совет этой христианке, а? Юноши, девицы, пока вы еще молодые, вам много может встретиться на пути. Берегите свой храм. Берегите свой храм. Не дозволяйте пускать туда, кто хочет туда сесть. Дайте место Господу, чтобы Господь там сел. И если вы допустите какое-то отношение ко греху, какие-то тайные связи начнете делать, таиться от братьев-служителей, братья и сестры миленькие, это приведет к печальному последствию. К печальному последствию. Сатана, вы знаете, ходит как рыкающий лев. Но он ходит не только как рыкающий лев. Вот послушайте, что некогда писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, этой вот церковь, которая столько много ему пришлось с ней потрудиться. И когда он писал второе послание, то здесь он на слово, которое ему так трудно было с ними иметь отношение, он вдруг говорит им так: «Я дошел неразумия, хвалясь, вы меня к этому принудили, вам бы надлежало хвалить меня». Ну и пишет по отношению своего апостольства и как они его старались унижать. Но когда, братья и сестры, он написал это второе послание, то здесь очень была ему большая трудность, что делать с этой церковью, как и поправить это положение. И здесь он пишет так: «Но таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Как важно нам, братья и сестры, сегодня, в последнее время, когда по земле идут великое множество бесов, которых сатана выпускает все больше и больше, и вы знаете, что удивительное вот пророческое слово при реке Ефрате, Слово Божие нам говорит, там есть где-то место у Бога, где связаны особо опасные ангелы. Книга Откровения нам открывает и говорит, что Бог настанет время, что откроет это. А ведь это нигде, как сейчас, что творится в этой стране, Ираке, где был некогда рай Божий, теперь великое бедствие, и распространяется это зло на весь мир. Мы пришли к этому времени мы пришли, когда все больше и больше идет обольщение, отступление верующих людей от истины Божьей, когда они особо хотят слушать Слово Божие сегодня. И опасность такая есть. Вот сейчас примерно появилось в нашей стране больше 10 разных переводов Библии. И в этих переводах каждый свое ставит. И слава Богу, что наше братство пока придерживается перевода, который мы с вами пользуемся уже много-много лет. И многие заблуждения входят в народ Божий. А вот там так, а вот там так, да так или не так. Сатана ходит и как ангел-обольститель, и как ангел света. Поэтому вот сегодня общение, которое Бог дает нам по многим местам, мы должны особенно быть внимательны и строги к своему храму. Мы, или я, или каждый из нас, являемся храмом Божьим. И вот настал день, когда мы стоим перед Богом, просим Бога, Господи, умоляем, помоги, я ослабел, я остыл там, или еще что, помоги, просим, а потом плачем, Господь не отвечает. А почему Бог не отвечает? Писание открывает нам, говорит: «Миленький, у тебя одежда-то такая запятнанная, ты там залез в грех, и там вот такие моменты жизни». А как, что может Бог сделать? Бог дает нам или дал нам новую одежду, одежду праведности. А вот как мы уже сохраним эту одежду, это от нас зависит. Зависит от нас, братья и сестры. Апостол Павел давношнее время уже предупреждал верующих. Вот это будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут себе избирать учителей, которые бы льстили слуху и так далее. И мы с братьями рассуждаем так иногда, встретимся, рассуждаем, когда мы знали некоторых братьев своих, которые шли в свое время а потом такое вот допускают беззаконие. Мы как-то были в Москве, кто знает Дедовскую церковь, и там с этой церковью рядом есть еще один молитвенный дом. Мы пошли посетить этот молитвенный дом, где пресвитером является бывший наш брат, который несколько лет отсидел или несколько раз отсидел в тюрьмах, брат Румачек. Зашли в этот молитвенный дом, сидят верующие, там несколько человек. Подошли к сестрам пожилым, они узнали, кто мы, откуда мы пришли, и так почему-то заплакали, говорят: «Братья, а почему вы нас бросили?» Мы объясняем, что мы вас не бросили, мы хотим иметь с вами общение, вот здесь недалеко дом молитвы. И они рассказывают нам: ну, мы посмотрели, кто из вас будет, может быть, там, там сейчас спортивные площадки хорошие около молитвенного дома, и некоторые другие тоже там созданы условия для развлечения. Комната для игр в шахматы там и другие некоторые моменты. А потом дошло до такого беззакония, что городские власти и братья эти сказали: давайте-ка мы сыграем в футбол. Кто победит, ваш бог или наш бог? Бог православных или бог баптистов? Вот так можно это подумать здраво. Казалось бы, не должно быть этого, но, увы, вот такие молодые люди, юноши: давайте, почему это? Мы, баптисты, победим, а те православные: нет, мы победим. Со стороны баптиста вот этот служитель обвязал себя красной лентою, ну и те православные купили ящик или несколько ящиков вина. Кто победит, тому вино достанется. Ну, правда, баптисты вина не купили, купили другие там сладости. Кто победит? И началась эта бойня. Так вот, спрашивается, кто сидит в храме этих верующих людей, а? Кто управляет ими? Кто толкнул на это состояние страшное? Поэтому, юноши, девицы, будьте осторожны, будьте внимательны. Больше вникайте сами в Слово Божие. Вникайте в Слово Божие. Политический мир идет к своему концу. Религиозный мир соединяется, соединяется вместе, и вместе идут страшные состояния озера Огненное. И вы знаете, кто первый попадает в озеро Огненное? Ну-ка, сестра в красной кофте, ответь. Нет, миленькие. Дьявола не так просто запхать в озеро Огненное. А вот удивительно, что книга Откровения нам показывает, открывает, что первые идут в озеро Огненное, это его первые подручные, это лжепророк и антихрист. Это люди. Люди, живые люди, которые полностью предали себя на служение дьяволу, они будут творить многие знамения и чудеса. Это уже совершается в наш век. Так вот, как раз они первые попадают туда, а дьявол еще будет тысячу лет, еще будет вне озера Огненное. Я как-то беседую с православным священником и задаю ему вопрос: ты веришь Слову Божьему как священник? Он говорит: нет, я абсолютно не верю. А как же ты учишь, вот службу проводишь? Он ответил: я тебе скажу откровенно, если есть озеро Огненное, если есть ад, то первый пойду я туда, а потом кто меня слушает. Это он сказал правду. Действительно так. Так вот, братья и сестры, миленькие, вы будьте особо осторожны, потому что, к сожалению, некоторые служители и среди нашего братства уклоняются от истины, начинают учить по-другому. Поэтому вы бодрствуйте, как вот молодые юноши, девицы, вы будущие, если Бог продлит жизнь, служителя будущие, проповедники, хористы, вы должны особенно быть внимательны. Господи, кто находится в моем храме? Кто находится в моем храме? И скажу вам последнюю печальную новость. У нас в воскресенье прошедшее был брак. Вот. Обслуживали, я не знаю, может, здесь эти сестры сидят, с Харсыска. Оркестр с Харсыска был. Ну, я не хочу ничего говорить за них, это пусть остается между нами. Но идет невеста, хорошая сестра, вроде как никаких замечаний не было. И вот она идет, я смотрю, а откуда это появилось у ней? Вот вы здесь сидите, все очень хорошие, на головах у вас такой порядочек, слава Богу. А это удивительно, кто там сел в ее храме? Но то, что у ней на голове там появилось, что она, бедняжка, сидела под каким-то колпаком там, и вот это все крутило, вертело, крутило, и то того накрутило, что мы потом говорим. И тот, кто служитель сочитывал, говорит, я прошу прощения, что их сочитал. Почему такое случается, миленькие? Почему так получается? Я задаю вопрос нашей молодежи, девочкам говорю, как вы это рассматриваете? А двое из них встают и говорят, это бывает один раз в жизни, поэтому здесь все дозволяется. Правильный ответ или нет? Нет, миленькие. Так вот, мы должны особо наблюдать, кто в моем храме живет. И это каждый день надо бодрствовать. Кто в моем храме садится, кто сидит, кто там советы мне дает. Вы знаете, что Господь сказал? Из сердца человека исходят вот эти все действия не совсем приятные. А почему это? Сердце говорит или кто-то сидит там? Если Дух Божий находится в моем храме, то он непременно мне будет говорить то, что говорит Слово Божье. Другого он не скажет. А если кто-то другой, то он будет другое говорить. Поэтому есть опасность, особенно в наше время, когда выходят на лицо земли все эти бесовские силы, все эти ангелы сатанинские, и когда все предается действию сатаны, когда он становится не где-то там просто около каких-то людей, а даже имеет право стать рядом со служителями, имеет он право при условии, когда мы допускаем какой-то грех. Поэтому, пожалуйста, юноши, девицы, сегодня просьба от имени Господа, бодрствуйте. Не допускайте в свой храм никакой нечистоты, никакой нечистоты. Будьте верны Господу, не ищите что-то другого, высокого, а ищите только Слово Божье. Дух Божий не скажет ничего нового, кроме того, что он написал на страницах Евангелия. А все то, что будет новое, это не от Господа. Господь предупредил, что в последнее время появятся вот такие люди, появятся чудеса, знамения и все другое для обольщения нас, верующих людей. Нашего братства, которое стремится идти путем Господним, очень мало на земле, очень мало на земле. Частица у нас, частица в других странах, и далеко не все принимают этот путь Господень. Далеко не все принимают. Мы об этом можем много говорить и беседовать, но Бог сегодня послал милость такую, каждого из нас предупредить, что мы с вами стоим на пороге восхищения Церкви. И если мы сегодня говорим о небе, поем о небе, то дай Бог, чтобы не случилось, как когда-то сказал один великий проповедник, он сказал так, что мы говорим о небе, а пальцем показываем на землю. Не дай Бог так. Дай Бог, чтобы наш дух, душа и тело были направлены действительно на небо. Но вы знаете, чтобы попасть на небо, то туда ничто нечистое не попадет. Никак нечистое не примет. Бог, вы знаете, даже уничтожает вот это небо, эту землю уничтожает, потому что оно пропитано грехом. Оно все пропитано грехом. Поэтому Бог все это уничтожает и для нас творит новое небо и новую землю. Там уже не будет ни правды, там не будет тени греха. И поселять будет он нас Церковь Иисуса Христа, которая тоже чисто, без пятна и порока. Вот это Церковь, которая попадет в Царство Небесное. И думаю, что по милости Божией и мы будем там. Только Бог. Господь.